Глава вторая. В кабинете директора Института лингвистики Карас вставил в магнитофон кассету. Он выбрал на пленке нужные места и переписал их на отдельную кассету. Сейчас Карас собирался прослушать первую запись. Он включил магнитофон и отошел от стола. Карас и директор молча слушали лихорадочное и невнятное бормотание Риганы. Потом Карас повернулся к директору. — Ну, что это, Фрэнк? — Это язык? — Директор. Полный сидеющий мужчина сидел на краю письменного стола. Пленка кончилась. Лицо Фрэнка выражало крайнее удивление. — Какая-то дикость! — Где вы это взяли? Карас остановил магнитофон. — Эта запись хранится уже несколько лет. У меня был пациент, страдающий раздвоением личности, а сейчас я пишу статью по этому вопросу. — Понятно. — Ну и что вы думаете? Директор снял очки и начал покусывать черепаховую оправу. «Нет, лично я такого языка никогда не слышал». Однако он нахмурился и опять взглянул на Карраса. «Можно еще раз прокрутить?» Каррас быстро перемотал пленку и запустил ее еще раз. «Ну, теперь ваше мнение не изменилось?» «Ритм, характерный для языков, вообще здесь присутствует. Да, мне тоже так показалось». — согласился Каррас. — Но язык мне не знаком, святой отец. Он древний или современный, или вы сами этого не знаете? — Не знаю. — Оставьте пленку у меня. Я попрошу ребят, и они проверят. — Фрэнк, а вы не могли бы переписать ее? Я должен оставить оригинал у себя. Да, — Да-да, конечно. — Но это еще не все. — У вас есть время? — Да, что там у вас? — Если я дам вам пленку... С записью речи двух разных людей, не могли бы вы, сделав семантический анализ, сказать, принадлежит ли речь в первом и во втором случаях одному и тому же лицу? Думаю, что смогу. Каким образом? Здесь можно применить метод подсчета частоты употребления тех или иных знаков. Если у вас есть запись из тысячи или более слов, можно подсчитать количество разных частей речи. А можно ли положиться на такой вывод? Безусловно, почти на 100%. Такая проверка выявляет разницу и в основном словарном запасе. Здесь имеют значение не столько сами слова, сколько стиль. Мы это называем индексом разнообразия. Дилетанту здесь разобраться трудно, что, впрочем, нас устраивает. Директор чуть заметно улыбнулся. Потом кивком указал на пленки, которые Каррас держал в руках. Если я правильно понял... Здесь записана речь двух разных людей. Нет. И голос, и слова принадлежат одной и той же личности, Фрэнк. Я уже говорил вам, это случай раздвоения личности. И слова, и голоса окажутся совершенно разными, но все это принадлежит одному и тому же лицу. Я буду вам очень обязан. Вы хотите, чтобы я проверил записи? С радостью я передам их специалисту. Нет, Фрэнк, я прошу вас. О большем, чтобы это сделали именно вы и как можно скорее. Это очень важно. Директор заглянул ему в глаза и поспешно кивнул. Хорошо, хорошо. Я займусь этим. Фрэнк сделал копию записи с пленки священника и Каррас вернулся в свою комнату. На полу за дверью он нашел записку. В ней сообщалось, что история болезни уже доставлена. Каррас расписался за пакет. Вернувшись в комнату, он немедленно принялся за чтение и вскоре убедился, что напрасно ездил в институт. Предполагается навязчивая идея вины с последующим истерико-сомнамбулическим. Но сомнения все-таки остались. Все зависит от того, как объяснить эти явления. А пятна на коже у Риганы. Каррас закрыл лицо руками. То, о чем рассказывала Крис, действительно упоминалось в бумагах. Но там также указывалось, что у Риганы сверхактивная кожа, И она сама могла это делать, проводя по груди пальцем незадолго до появления букв. Обычная дерматография. Она сама это делала. Карас был убежден в этом. Как только Регане стянули ремнями руки, таинственные буквы больше ни разу не появлялись. Обман. Сознательный или подсознательный, но все равно обман. Священник поднял глаза и взглянул на телефон. Может, позвонить Фрэнку? Он снял трубку. Абонент не отвечал, и Карас продиктовал автоответчику, чтобы Фрэнк ему перезвонил. Измученный и уставший, он медленно поднялся и побрел в ванну. Изгоняющий дьявола должен убедиться в том, что не осталось признаков. Демьен глянул на свое отражение в зеркале. Может быть, он что-то упустил. Что? Запах квашеной капусты. Карас повернулся, снял с вешалки полотенце и вытер лицо. Самовнушение, вспомнил он. К тому же люди с психическими заболеваниями так умеют переделывать свой организм, что от тела начинают исходить самые различные запахи. Удары. Ящик, открывающийся и закрывающийся сам по себе. Телекинез? Но может ли это быть? Неужели вы верите в эту чепуху? Мысли путались и разбегались. Слишком устал. Тем не менее, Карас продолжал думать о Регане. Он вышел из здания и направился в университетскую библиотеку, нашел нужный журнал и прочитал статью немецкого психиатра Ганса Бендера об исследовании явлений парапсихологии. Сомнений нет, решил Карас, закончив чтение. Психокинез существует. В его пользу говорят авторитетные документы, случаи, которые удалось заснять на пленку, и случаи в психиатрических клиниках, но ни в одном из них даже не упоминалось о подержимости бесами. Предполагалось, что телекинез достигается за счет энергии мозга, высвобожденной подсознательно, и, что особенно произвело на Карраса впечатление, встречающиеся у подростков в моменты чрезвычайно высокого внутреннего напряжения, расстройства или озлобленности. Карас протер усталые глаза, еще раз просмотрел выдержки с описанием симптомов, тщательно обдумывая каждый из них. «Что же пропущено?» — удивлялся он. «Что?» И тут же с отчаянием осознал, что ответом было жестокое слово «ничего». Карас вернул журнал и направился к дому миссис Макнейл. Уилли открыла ему дверь и провела в кабинет. Крис, облокотившись на стойку бара и подперев руками голову, стояла спиной к священнику. «Здравствуйте, святой отец!» В ее голосе сквозило отчаяние. Обеспокоенный священник подошел к актрисе. «Вам плохо?» — тихо спросил он. «Нет, мне хорошо». Эту фразу она почти выдавила из себя. Карас нахмурился. Крис закрыла лицо руками. Руки дрожали. «Что вы делали?» — спросила Крис. «Я читал больничные записи». Карас подождал. Она не отвечала. Тогда он заговорил снова. «Я считаю, поймите, лично мое мнение таково, что Регане сейчас помогут психиатры и соответствующие лечения». Крис медленно покачала головой. «Где ее отец?» — спросил священник. «В Европе», — чуть слышно прошептала Крис. «Вы сообщили ему, что случилось?» Крис столько раз порывалась рассказать ему обо всем. Может быть, это несчастье снова их сблизило бы. Но Говард и священники — это невозможно. Ради Реганы Крис решила ничего ему не говорить. — Нет, — тихо ответила она. — Мне кажется, будет лучше, если он приедет сюда. — Послушайте, «Нет ничего лучше, чем то, что далеко от нас!» — неожиданно взорвалась Крис. «И нет никого лучше, чем тот, кто убирается от нас ко всем чертям!» «Я думаю, стоит послать за ним. Зачем?» «Это может, я просила вас выгнать дьявола, а не тащить сюда еще одного!» — истерично закричала Крис. Лицо ее исказилось от страданий. «Что же вдруг случилось со всеми священниками?» «Послушайте, на кой черт мне здесь Говард?» «Мы можем поговорить об этом?» «Так поговорите об этом сейчас. На кой черт здесь нужен Говард? Какой от него толк?» Есть сильные подозрения, что расстройство Риганы как раз началось с ее чувства вины по поводу... «По поводу чего?» «Это может быть развод?» «Этот бред я уже слышал от психиатров. Видите ли, Ригана...» «Виновата, потому что она убила Берка Деннингса!» — завизжала Крис, со всей силой сдавив руками виски. «Она убила его! Ригана убила его! И теперь ее пытаются убрать, ее посадят в тюрьму! О, боже мой! Боже мой!» Крис зарыдала и пошатнулась. Карас подхватил ее и проводил до дивана. «Успокойтесь!» — тихо повторял он. — Успокойтесь. — Нет, они все равно ее уберут, — всхлипывала женщина. — Все равно они ее... О, боже мой, боже мой! Ну, успокойтесь. Карас усадил Крис на диван, помог лечь, а сам присел на край дивана и взял ее ладони в свои руки. Он думал о Киндермане, о Деннингсе, об этих слезах. Нет, все это нереально. «Успокойтесь. Все в порядке. Не переживайте так. Успокойтесь». Вскоре всхлипывания прекратились, и Крис, приподнявшись, села. Карас принес ей воды и пачку бумажных салфеток, найденных им на полке в баре. Потом снова присел рядом с Крис. «Я рада», — проговорила она, сморкаясь. «Боже, как я рада, что наконец-то рассказала об этом». Караса одолела смятение. Чем спокойнее становилась Крис, тем сильнее он сам начинал волноваться. Необъяснимая и гнетущая тяжесть навалилась на священника. Он весь напрягся изнутри. «Нет, молчи, не говори больше ничего». «Может быть, вы хотите мне еще что-то сказать?» — тихо вымолвил Карас. Крис кивнула. Глубоко вздохнула и вытерла глаза. Очень сбивчиво и отрывочно она рассказала о Киндермане, о книге, о своей уверенности в том, что Деннинг заходил к Ригане в спальню, о невероятной силе Риганы и о том, как она увидела повернувшееся к ней на 180 градусов лицо Деннингса. Крис замолчала. Теперь она ждала, что скажет священник. Некоторое время Карас обдумывал услышанное. Наконец тихо проговорил. — Вы же не знаете, что это сделала она? Но голова повернулась и уставилась на меня, — воскликнула Крис. — Вы сами довольно сильно ударились головой о стену, — возразил Каррас. — К тому же находились в шоковом состоянии, вам это показалось. — Она сама мне сказала об этом. — настаивала Крис безжизненным голосом. Молчание. — Оригана не рассказала вам, как именно она это проделала? — поинтересовался Каррас. Крис отрицательно покачала головой. — Нет, не говорила. «Тогда ее слова ничего не значат», — заверил Каррас. «Это все ерунда, раз Ригана не рассказала вам все подробности, знать которые может только убийца». Крис с сомнением пожала плечами. «Я не знаю», — промолвила она, — «не знаю, правильно ли я поступила. Я считаю, что это сделала Ригана, и что она может убить еще кого-нибудь. Я не знаю». Крис замолчала. «Святой отец, что же мне делать?» Ощущение тяжести, обрушившейся на него, становилось все отчетливее и острей. И Каррас внезапно осознал, что эта тяжесть никогда больше его не оставит. Он уперся локтями в колени и прикрыл глаза. — Вы правильно поступили, что рассказали мне об этом, — спокойно начал Каррас. — А сейчас перестаньте думать об этом и положитесь на меня. Священник почувствовал ее взгляд и обернулся. — Вам лучше? — Крис кивнула. — Вы не сделаете мне одолжение. — Что такое? — Сходите в кино. Она вытерла ладонью глаза и улыбнулась. — Я терпеть не могу кино. Тогда сходите в гости к друзьям. Крис положила руки на колени и тепло взглянула на Карраса. — Мой друг сидит передо мной, — произнесла она. Иезуит улыбнулся. — Отдохните-ка лучше, — посоветовал он. — Ладно. Каррас снова задумался. — Вы считаете, что это Деннингс отнес книгу наверх? Или она уже была там? — Я думаю, что она уже была там, — ответила Крис. Священник обдумал ее ответ, встал. — Ну, хорошо. Вам нужна сейчас машина? — Нет. Можете пока оставить ее у себя. Отлично. Я к вам зайду попозже. До свидания, святой отец. До свидания. Дамьен в полном смятении вышел на улицу. В голове все перемешалось. Регана, Деннингс. Невозможно. Нет. И все же. Крис, впав в истерику, почти убедила его. Вот в том-то и дело. Истеричное воображение. И все же он перебирал все варианты и искал, ответ. Вернувшись к себе, иезуит позвонил в институт. Но Фрэнка там не оказалось. Дамьен положил трубку. Святая вода и водопроводная вода. Что-то здесь не так. Он открыл инструкцию для изгоняющих дьявола. Злые духи, неверные ответы. Таким образом может показаться, что данная личность неодержима. Каррас задумался. Черт возьми, какие еще злые духи! Он с треском захлопнул книгу, взгляд его упал на медицинские записи, Дамьен перечитал их, отыскивая места, которые можно было упомянуть в разговоре с епископом. Вот, нет подозрения на истерию. Это уже кое-что, но мало. Нужно еще. Смутно припоминалось какое-то несоответствие. Но какое? Дамьен отчаянно пытался вспомнить. И вдруг его осенило. Он поднял трубку, набрал номер и услышал сонный голос Крис. — Это вы, святой отец? Вы спали, извините. — Ничего. — Крис, где этот доктор? Каррас заглянул в свои записи. — Доктор Кляйн. — В Рослине. — В больнице? — Да. Позвоните ему и передайте, что к нему зайдет доктор Каррас, который желает посмотреть электрокардиограмму Риганы. — Скажите, доктор Каррас, вы меня поняли? — Доктор Каррас. — Поняла. А с вами я поговорю попозже. Повесив трубку, Каррас быстро переоделся в свитер и брюки цвета хаки. Сверху он надел черный плащ и застегнул его на все пуговицы. Посмотрев на себя в зеркало, он нахмурился. Так выглядят только священники и полицейские. В их одежде всегда найдется какая-нибудь деталь, сразу указывающая на профессию. Каррас расстегнул плащ, снял черные ботинки и надел белые теннисные тапочки. Он сел в машину Крис и поехал в Рослин. Остановившись у светофора перед мостом, Дамьен выглянул из окна и обомлел. Из черной полицейской машины на 35-й улице перед винным магазином «Дикси» выходил Карл. За рулем машины сидел Киндерман. Загорелся зеленый свет. Каррас дал полный ход и вырвался вперед. Он въехал на мост и глянул в зеркальце заднего вида. Видели они его или нет? Вряд ли. Но почему они были вместе? Что это, чистая случайность или тоже связано с Риганой? — Забудь Об этом нельзя все время думать об этом. Карас припарковал машину у больницы и принялся разыскивать кабинет Кляйна. Доктор был занят, но медсестра передала Карасу электроэнцефалограмму. В отдельном кабинете Демьен, пропуская между пальцев длинную и узкую полоску бумаги, изучал результат ЭЭГ. Вскоре к нему присоединился Кляйн. — Доктор Карас? — Да, рад с вами познакомиться. — Я доктор Кляйн. Как дела у девочки? — Ей лучше. Рад слышать. Карас вернулся к изучению рисунка. Кляйн водил пальцем по зигзагообразной линии. Видите, волны очень ритмичные, никаких отклонений. Да, вижу. Карас нахмурился. Очень любопытно. Любопытно? Если учитывать, что мы имеем дело с истерией, я полагаю, что это пока мало известно, пробормотал Карас, продолжая рассматривать ленту. Бельгиец Айтека обнаружил, что при истерии наблюдаются довольно странные колебания волн рисунки, очень незначительные, но постоянные изменения. Я искал их здесь, но пока не смог найти. Кляйн ухмыльнулся. Ну и что? Каррас посмотрел в его сторону. Но все-таки, когда вы делали кардиограмму, у нее было расстройство. Да, было. Я бы сказал, что было. То есть, конечно же, было. Неужели вас не поразило то, что результаты получились идеальные? Даже в нормальном состоянии субъекты способны менять рисунок волн в пределах допустимого, а у Риганы было расстройство. Можно было логически предположить, что на кардиограмме появятся колебания, если... — Доктор, миссис Симмонс нервничает, — перебила его медсестра, открывая дверь. «Да, — Да-да, иду, — вздохнул Кляйн. Медсестра поспешно удалилась, Кляйн шагнул к выходу и обернулся. — Кстати, об истерии, — сухо вставил он, — извините, мне надо бежать.